Что там индивидуальный террор и почти неизбежна расплата на виселице? Сначала надо захватить власть, а потом уже начать террор. Массовый, и полезно, и безопасно. Страшно, все предвидящее, неумолимое, почти нечеловеческая сила. Сила злого ленинского гения, антихриста, аватары зла готовились к безошибочному прыжку. Куда там было Ники и Алекс пытаться ей противостоять? Они, наверное, только в Ипатьевском подвале поняли, с чем имеют дело. Большевики были как нож из стали, который вошел в мягкую, непричесанную, расхристанную, ленивую и неорганизованную Россию, как в кусок масла. А между тем русская интеллигенция совершила свой самый страшный грех. Пока народники и народовольцы вели с властью свою одиночную, молчаливую герилью, непонятый и отталкиваемый народом, страна еще могла жить. Но горе тому, кто снимет крышку с колодца бездны и выпустит на волю таящихся там демонов. Он обречет страну на гибель и заслужит вечное проклятие. Вместо демонов в нашем колодце сидели люмпины, как некие новые морлоки, горьковские челкаши, бродяги и пропойцы, сапожники-орловы, которым легче драться и пить, чем копить деньги, бывшие люди из горьковского эпоса. Вся эта пена дней и составила будущий костяк Красной гвардии. С 1874 года, время начала хождения в народ, работа над народом, раскачивая ордынскую традицию ненависти к цивилизации и желание не заработать, а отнять, разрушить, а не построить, и традицию дикого поля, разгульную, хмельную традицию ненависти к труду и порядку, стремление пускать красного петуха, скифского стремления к смертельной схватке, вечной дороге под звездами и дележу добычи, интеллигенты на горе себе же преуспели к 1905 году вполне. Мирный поселянин, несколько тупой, недалекий, уважающий начальство послушный раб, превратился не в свободного, ответственного, гордого и достойного человека, готового стоять на собственных ногах и зарабатывать самому себе на жизнь, но в хищного зверя, храброго, но полубезумного, готового умирать и убивать во имя неосуществимой утопии. Ты, конек молодой, передай, дорогой, что я честно погиб за рабочих. Смело мы в бой пойдем за власть советов, и как один умрем в борьбе за это. Горе той интеллигенции, которая научит свой народ социальной зависти и строительству баррикад во имя социального протеста, а не политических прав и свобод. Интеллигенция не может отказать себе в удовольствии опровергать власть и свидетельствовать против нее. В конце концов, это ее обязанность и право. но это ни с кем нельзя делить. Этот жемчуг диссидентства и эту святыню вызова не следует давать ни свиньям, ни псам, словом, всем, кто надеется найти в этом выгоду. Пойло получше, хлев попросторнее. Власть имеют право опровергать только аристократы духа. Оранжевая революция в России начала 20 века не просматривалась, так же, как и в России начала 21 века. Велика была вина интеллигенции, которая довела народ до баррикад, не научив его абстрагироваться от зависти к чужому добру. Ведь эсеры и эсдеки решали аграрный вопрос очень просто – взять помещичью землю и поделить даром. На баррикады 1905 года, воспетые русскими писателями, пошли Шариковы под командой швондеров. Февраль начался с очередей за хлебом и выламывания стекол в кондитерских. Просто швондеры уже были признанными политиками. Да пропади она пропадом, такая революция! Власть, кстати, пеклась о рабочих и крестьянах больше, чем о бизнесе. Для рабочих делалось все – кассы взаимопомощи, клубы трезвости, спектакли, религиозная литература, чайные. Все вплоть до организации зубатовских профсоюзов. А вот патернализма было многовато. Добрый царь и рабочие, а бизнес – стяжатели и хапуги. Ни народ, ни власть до конца, до потопа так и не поняли, что их спасение было в бизнесе, в той свободной, трезвой, рациональной среде, которую он создавал. Война с Японией была хорошо нам знакомой попыткой устроить маленькую победоносную войну для поднятия рейтинга престола. Смысла в этой войне на краю света не было никакого. А вот ксенофобии в дополнение к антисемитизму прибавилось. Япошки, макаки, ура, патриотизм, быстро перешедший в революционную ситуацию после разгромов под Цусимой и Порт-Артуром, фраза из «Варяга», впоследствии удаленная, «Где ждут желтолицые черти», все это было для нас вредно. Николай II, глубоко штатский, послушался неумных советников. Небось и воспитатель победоносцев посоветовал ученику задать нехристям жару и полез в дальневосточные дела. Мотивы не могу понять. Разве что Алекс сказала, как в окуджавской песенке: «Получше их бей, а не то прослывешь пацифистом, и пряников сладких отнять у врага не забудь». Увы, пряников, как всегда, не хватило на всех. Россия с треском проиграла войну. Народ подержал в руках оружие и применил новые навыки на баррикадах. За что воевали? На этот вопрос не было ответа. Октябрьская политическая стачка прошла по лезвию ножа, хотя и учредительное собрание, и свободы, и права – это было резонно. А вот на восьмичасовой рабочий день – Россия не тянула по уровню экономического развития, но получила на оставшиеся ей 12 лет до большевиков. В ГУЛАГе работали дольше. Манифест 17 октября создавал шикарную основу для конституционного процесса, эволюционного развития, общественного согласия. Дума имела достаточно полномочий. Ответственно министерство нигилистам и левым экстремистам давать было рано. Этого и Ельцин не дал, и правильно сделал. Чтобы Вите, Столыпин, Гайдар и Чубайс отвечали перед эсерами, народными социалистами и Зюгановым-Жириновским. Дума могла стать хорошим спортзалом для нашей начинающейся политики. Но щедрые дары Николая II, его желание договориться и искать консенсус не встретили протянутой руки. Обрадовались только будущие октябристы. Эсеры и эсдеки с энесами продолжали бесноваться. Союз русского народа развлекался погромами. Кадеты делали вид, что им мало. В каком-то ресторане на столе с бокалом шампанского великий Милюков призвал продолжать битву с царизмом. Народ же вел себя совсем интересно. Один депутат из крестьян, несмотря на хорошее жалование, украл на рынке поросенка. Другой вывинтил в Думе иностранный унитаз. А тут еще в благодарность за парламент декабрьское вооруженное восстание. От 9 января с его хоругвями и царскими портретами и прячущимися в толпе провокаторами с оружием, стрелявшими в казаков, до баррикад прошло 11 месяцев. Надо было 9 января выйти к народу, а в крайнем случае пересажать тех, кто велел стрелять. А в декабре выбора не было. Жесткое подавление, кровь, расстрелы на месте, как в 1993 году. Хотя тогда все произошло гораздо мягче. Иначе октябрь 17-го наступил бы на 12 лет раньше. Но вся интеллигенция осудила режим и воспела баррикады. Леонид Андреев, Александр Грин, Максим Горький, Алексей Толстой, который Николаевич, Пастернак, Куприн. Вся русская литература выступила против сатрапов и душителей. Первая дума прозаседала 72 дня, и того было много. А тут еще кадеты стали защищать вождей восставшего народа. Петрункевич так прямо с думской трибуны, да еще Выборгский манифест. Это уже было прямое обращение к массам. Не давать рекрутов, не платить подати. Кадеты явно погорячились. За этот призыв они получили только кратковременный арест. Когда на второй день своей власти большевики объявят кадета вне закона, и этот самый народ в лице пьяной матросни придет убивать Шингарева и Кокошкина, до конституционалистов дойдет, что надо было блокироваться с исторической властью. До автора вех дойдет раньше. у них хватит мужества сказать страшную для интеллигенции вещь. Мы должны благодарить власть, которая штыками и тюрьмами ограждает нас от ярости народной. Столыпин этим и занялся. Экономическая свобода, разрушение общины, создание независимых собственников, фермеров, сохранение монархии, постепенное введение конституционных механизмов, борьба с погромщиками, кстати, но жестокое подавление боевиков, террористов, мятежников, военно-полевые суды, казни, каторга. Умиротворение бунта не может быть приятным. Столыпин был нашим Пиночетом, нашим Франко. Он мог бы спасти страну в феврале 17-го, но он не дожил. Его убил эсер Багров по совместительству агент охранки еще в 1911 году. Его никто не оплакивал. Царь был холоден, как лед. Он, слабый человек, боялся верного, но умного и твердого министра. Интеллигенты злорадствовали. Они распевали куплеты. «У нашего премьера ужасная манера на шею людям галстуки цеплять». До потопа оставалось еще 6 лет. А Думу Столыпин стабилизировал. Она заработала после роспуска второй за 102 дня. Изменили избирательный закон. Вместо большей части рабочих и крестьян в Думу попала интеллигенция. Эсдеков обвинили в заговоре и отправили на каторгу. Представительство Охласа уменьшилось в 15 раз. И Дума заработала. И третья, и четвертая. Но тут нас добила очередная большая победоносная война, в которую впутался царь. И опять из-за Сербии, которая сама во всем была виновата и просто искала неприятностей. У Франции был резон отбивать у Германии Эльзас и Лотарингию. У России лезть в сердечную Антанту никакого резона не было. Амок, рок, безумие. Опять мираж Босфора и Дарданелл. Жадность не только фраера сгубила. Николай II первый объявил общую мобилизацию. Перед Францией, видите ли, стыдно было. И Франция, и Англия, и Германия спокойно оставят Россию умирать. Английские и германские царственные семейства предадут и Ники, и Алекс, и их детишек, и обрекут их на Ипатьевский подвал. Им стыдно не будет. Германия признает Совдепию в 1922 году, Франция в 1925, Англия в 1929, США в 1933, и никто не покраснеет. И все шло в 1914 году по новой. Сначала краткий патриотический маниакал, а потом антигосударственная депрессия. Народ вкусит крови, озвереет в окопах, большевики приберут армию к рукам. И тогда случится февраль. На сторону советов, классовых советов, советов санкюлотов —